И последнее, что говорит автор здесь, рахмаху та'аля. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان أولا فقد الثقة من القلوب ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول ثالثا أن لا تصدق ولو صدقت وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى والله أعلم. Дальше автор говорит, рахмаллаху та'аля, кто стремится заработать славу, превышающую его истинный уровень, то есть засматривается на какую-то славу, на такой авторитет, который превышает его уровень настоящий, его истинный уровень, пусть знает, что начеку просто, люди есть, мужи, люди, которые обладают острой проницательностью и обладающие пером острым, которые дают критическую оценку. Строишь из себя знающего, что-то ты начинаешь говорить без знания, так вот знай, начеку эти люди, которые вскроют твое невежество, у которых есть это перо, которые дают критическую оценку, которые взвешивают чью-то славу, вот слава есть, прослыл он знающий, сколько таких? Прослыл знающий, только начал чего-то, какие-то записал 2-3 урока, и все, уже понеслась слава. Вот шейх новый появился. Хорошо, и все слушают. Его фетвы глобальные. Пусть знает, что на чеку есть мужик, который взвешивает славу чью-то на весах религиозных преданий, то есть на основе Корана, Сунны, взвешивают чью-то славу. Соответствуют его слова или нет, Корану и Сунне. И ты будешь разоблачен. Ты человек, который хочешь славу заработать, который превышает твой истинный уровень на самом деле. Лишившись трех вещей, ты будешь разоблачен, лишившись трех вещей. Первое. Доверие людских сердец. Доверие людских сердец. Второе. Своего знания. То есть твое знание уйдет, ты будешь сопровождаться неприятием тебя людьми. Неприятие тебя людьми. Третье, веры твоим словам, даже когда будешь говорить правду. Три вещи. В конечном итоге, тот, кто делает своим ремеслом введение в заблуждение людей посредством красивых слов, и делает своим ремеслом, да, посредством красивых слов вводит в заблуждение людей, тот является братом колдуна. То есть тот сродни кому? Колдуна. А колдун не преуспеет, где бы он ни оказался, в Аллаху а'лям, говорит автор. Это есть правда, то, что он сказал. Если человек, он смотрит только на славу, как бы заработать известность и авторитет, чтобы его поставили на какое-то положение, которое выше, на самом деле, его положение, которое он заслуживает, то очень быстро происходит разоблачение. Намерением твоим, талибуль ильм, искатель знания, должен быть лик Аллах Субхану Аталя. Ихляс, ихляс, ихляс, ихляс. Искренность, искренность, искренность. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, выучите эти хадисы наизусть. И часто их повторяйте. Ман тааллама ильма мимма юбтага бихи ваджху Аллах Азза ва Джаль, ла яталламу илля ли юсиб бихи арада минад дунья, лам яджид арфаль джанна йаума аль-кияма. Тот, кто изучает какое-то знание, из тех видов знания, которые изучают ради лика Аллах Субханава Та'аля, ради стремления к лику Аллах Субханава Та'аля, изучает такое знание, которое изучают ради Аллаха вообще-то. Да? Но он изучает его, чтобы получить какое-то благо этого мира, тот не почувствует запаха рая в судный день. Аллаху Акбар. И говорит тоже хадис, который нужно выучить. «Ман талиба аль-ильм, лилюджария бил улама, ау лиюмария бил суфа». Тот, кто изучает знания для того, чтобы соревноваться со знающими, ну, гордиться перед знающими, да я больше тебя знаю. Как между талабу лейн происходит это? Зачастую, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Аули юмари аби суфаха, или для того, чтобы спорить с глупцами, показывать свой ум. Ау ясриф аби вуджухан нас илейхи, или чтобы лица людей на себя обратить, Адхаля Аллаху нар. Аллах его введет в адский огонь. Поэтому вопрос очень опасный. Особенно, когда речь идет, мы сказали, о шариатских науках, о шариатских знаниях. И автор упоминает три вреда. Да? Первый вред какой? Факду сиха мин аль-кулуб. Потеря доверия людских сердец. То есть, если скроется, что ты говоришь без знания, все, перестанут тебе доверять. Оставят люди тебя и уйдут другим. Оставят тебя и уйдут другим. Второе. Что произойдет? Знание уйдет твое, и это будет сопровождаться неприятием тебя людьми. То есть вот это Аллах Субхану Таля дает людям праведным, что? Что сердца людей принимают тебя. То есть находят отклик твои слова в сердцах людей. Так люди вот принимают тебя своими сердцами. Так вот, если начнешь говорить вот так неправду, стремясь получить авторитет и известность, это уйдет. Люди перестанут принимать тебя своими сердцами. И третье, что веры твоим словам ты лишишься. То есть тебе перестанут верить твоим словам, даже когда ты будешь говорить правду. Даже когда ты людям станешь говорить что-то, что люди знают, что это действительно правильно, это так, знаете, что люди будут говорить? Они уже не верят тебе, даже когда ты говоришь правду. И если ты, например, хадис какой-то скажешь, который действительно, люди знают, что это правда, есть такой хадис, они скажут, как говорят по-арабски, «Хадихи рамьяту мин гайри рамень». То есть это выстрел плохого стрелка, который случайно попал. Хорошо. То есть и у плохого стрелка, люди скажут, бывает иногда попадание. Ну да, вот сейчас сказал правильно, а вообще-то он лжец. Хорошо. И у плохого стрелка бывает попадание. То есть и без знания, ну иногда можно что-то сказать правильно. Поэтому человек должен знать еще раз кадра на всеги, свой уровень, какая цена у него на самом деле, и уважать знания. Уважай знания, уважай ильм, не делай этот ильм ни в коем случае средством для того, чтобы получить вот этот обманчивый подъем. На самом деле ложное вот это, ложный подъем, ложное возвышение. Некоторые люди очень часто, шейх Мусамин обращает на этот вопрос, очень часто некоторые люди говорят, вот я слышал, что такой-то алим говорит то-то и то-то, или дал вот такую-то фетву. То есть он что-то говорит сам и хочет найти подтверждение своим словам, как опереться на слова какого-то алима и говорит, он вот это говорит или он такую фетву дал. А на самом деле алим не давал такую фетву. Это очень опасно. Говорить ложь об ученых, когда речь идет о шариате. Поэтому в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, что сказано? «Ман казаба алейхи мутаамидан, фалитабавва макъадаху минан нар». Кто умышленно произносит ложь, возводит на меня, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, тот займет место свое в адском огне. Если ты об уляма говоришь, то ты, по сути, возводишь ложь на шариат этот. Угроза какая? Да займет свое место в адском огне. Поэтому возводить ложь на ученых в вопросе шариата, это очень опасно, потому что это возведение лжи на шариат. Некоторые люди, если ему что-то нравится, какая-то мысль, какое-то мнение, что-то. Но он знает, что он скажет, люди не примут. Что он делает? Выбирает кого-то из уляма, из людей знания, которым люди доверяют, и приписывает эти слова ему. Это он так говорит. Я от него слышал. Как часто так бывает? Какое-то нравится мнение человеку, он потом ссылается на кого-то, хотя это ложь. А многие люди ошибаются, понимают неправильно. Поэтому тоже нужно быть осторожным. Когда ты слушаешь кого-то из людей знания, их фетвы, или их уроки, будь внимателен, чтобы правильно понять. Если сомневаешься, правильно понял или нет, переспроси. Поймут неправильно, потом передают. Шейх Ибн Усаймин приводит пример. Я, говорит, однажды читал хутбу, Шейх Ибн Усаймин говорит, хутбу джума по поводу вот этой ночи, 15 Шаабана. Вы знаете, что многие в эту ночь совершают разные бедаты. Специально в мечетях собираются, называют там Лейля Тульбара, да, Берат Гедже, или как называют у нас в Крыму, да, ее. Собираются в мечетях, там поклонения проводят, намазы специально проводят в эту 15-ю ночь. Шейх Ибн Усаймин говорит, я об этой ночи говорил и сказал, что неправда, что это ночь, в которую происходит предопределение. То есть, что будет на год якобы в эту ночь происходит. Да, это неправда, или то, что люди говорят, что это ночь, когда стирается или записывается, то есть что-то записывается, что это будет, или стирается, что этого не будет. И я объяснял людям это. И вот некоторые люди вышли, говорят, ну после хутбы стали говорить, Шейх Усаймин говорит, ночь середины Шабана, это та ночь, когда происходит записывание или стирание чего-то. То есть ночь предопределения на год. То есть все поняли наоборот. Часто так бывает. И, наконец, он говорит здесь о вопросе чего? Ма'арид. Это последнее, что мы скажем. Вопрос ма'арид. Что это такое? Ма'арид, то есть какие-то иносказания использовать. Хорошо? И шейх предостерегает от того, чтобы часто использовать иносказания. Здесь какой критерий? Вот когда эту таурию можно использовать? Иносказания. Уляма говорят, только если это крайние какие-то обстоятельства. Если это нужда. или какая-то действительно важная очень польза. Вот в таких случаях только таурия. Не так по каждому поводу. А так, что остерегайся этого, потому что люди обнаружат, что твои слова не соответствуют истине, поэтому не будут тебе верить. Например, тебе спрашивает человек, ты видел такого-то? Он говорит, нет, не видел. Имеет в виду, что вот сейчас я не вижу его. Сейчас вот не видел, только что. Да? Видел там полчаса назад? Ну, вот сейчас вот не видел. Потом выясняется тому человеку, что на самом деле ты с ним вот только что шел вместе, видели тебя. Хорошо. И тогда что? Будет считать тебя этот человек после этого лжецом. Поэтому правильным в вопросе таурия еще раз. В вопросе вот этих иносказаний разных, когда имеет двоякий смысл слова. Правильно это мнение Шейху Ислама Таймия, рахималлаху тааля, что таурия вообще запрещена, если только не лидарура, то есть для какой-то, что крайней нужды, или какая-то очень важная польза, а иначе харам, говорит Шейх Ибн Усаймин, передавая мнение Ибн Таймия. Потому что это делает человека постепенно лжецом, ярхамакалла, как мы сказали, делает лжецом. Сначала человек с этой дороги правды соскакивает на что? Соскакивает вот к этим иносказаниям, привыкает к этому, а потом уже соскакивает куда? Отскакивает ко лжи, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Это то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям, ва саллям,